Часть 1. Пролог. Торговец пряностями, рабами и всем, что приносит доход, Морф, сын Марва, откинулся на спинку каменного кресла, стоящего у бассейна. Наконец-то он дома, и щедрая земля благословенного Шумера приняла родного сына в свои объятия. Он только расслабился, уже чувствуя приближение вечерней прохлады, и глядя на воды Тигра, как из дома вышел его гость. Морф привез гостя из далекого союза городов-государств Эллада. Гостя звали Филлион. Он был великим воином, и шел в прославленный Шумер, повстречав на дороге купца, оказавшегося в тяжелой ситуации, ограбленного и смятого жизнью. Филлион не прошел мимо, помог, отыскал разбойников и отнял у них ворованное добро и рабов купца, а после не забрал себе, как поступил бы любой на его месте, но отдал прежнему хозяину, лишь договорившись с радостным купцом о защите каравана в дальнем пути, да крыши над головой с малой толикой протекции в прекрасном Вавилоне. Купец слово свое сдержал, и гость вот уже вторые сутки живет под его крышей, возлегает с его рабыней, выбрав прекраснейшую ишибу для ублажения своих страстей, пьет его вино и ест его хлеб. Купец и дальше собирался держать слово, не только из благодарности, ведь славный воин Филлион протащил его караван без потерь через 1000 миль, полных разбойников, спрятавшихся под разными ликами, и даже зарубил в пути настоящую колдунью. Нет, не только из благодарности купец столь услужлив. Он прекрасно понимает, что воин слишком удачлив и силен для обычного смертного, не сомневается, что тот находится под благостным взором одного из богов. «Проходи, Филлион, садись сюда. Камень даст твоему телу приятную прохладу, а ветер с Тигра обласкает тело. Скоро стемнеет», — махнул вдаль рукой Морф. «Правду речешь, почтенный Марв, совсем скоро жара спадет и мое тело насытится отдыхом от взора вашего могучего бога Шамаша. Глаз его жарит без устали и дни полны пота. Но я здесь не для того. Спросить желаю, когда мы отправимся в величественный Вавилон. Мне нужно как можно скорее говорить со жрецами ваших богов. Завтра поедем. Жертвы богам принесу на рассвете и двинемся в путь», — огладив завитую бороду, ответил купец, чем заставил расцвести на лице гостя улыбку. «Красивый демон», — отметил про себя купец в который раз. «Понятно, почему прекрасная Ишибу так сладко стонет под ним и так радостно бежит, стоит лишь ему позвать ее. Загорелое, открытое лицо, высокий лоб, черные, как ночь, волосы и глаза, хищный нос, чуть тонковатые губы и волевой подбородок, прямо-таки инкуб какой-то, а тело воина полно энергии и сил. Отлично, друг мой Морф, в таком случае я пойду, потешусь с твоей рабыней напоследок, ведь на обратном пути я у тебя не остановлюсь. Иди, Филлион, конечно иди, сделай ее счастливой этой ночью», — улыбнулся Марв. «Этот гость в ногах крепок, и деток крепких принесет, только вот дети те будут его, Марва, рабами, как рожденные от его рабыни». Купец счастливо улыбнулся и не прогадал. Гость давно уехал, сам купец отправился в новое путешествие в дальние страны, а прекрасная Ишиба родила сына. С виду, совершенно обычный ребенок, красотой пошедший в обоих родителей, но было в нем то, что отличало его от любого иного человеческого существа. Он дитя мятежного титана, племянник Зевса, он полубог. Глава 1. 5-летний малыш, веселый, заводной и радостный, резко припал к земле, прокатился мячиком, выскакивая из-под палки стражника, и метнулся в кухонную дверь. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — разнесся по палатам звонкий детский смех, и все, кто его слышал, заулыбались. Никто не мог сдержаться, когда смеется этот ребенок. Даже стражник, гнавшийся за ним через весь двор, но оставшийся за дверью, не смог. Теплые голубые глаза чада смотрели на мир с искренним любопытством, чернющие волосы опускались ниже лопаток, а руки уже тянулись к столу, свистнуть что-нибудь и припрятать. В этом доме рабов голодом не морили, но и досыта кормили редко. Простая грубая еда, набедренные повязки вместо одежды, все как и везде. Мать этого ребенка, когда-то стройная, словно лань, прекрасная, словно сами боги создали этакое чудо, а ныне, изрядно потяжелевшая от постоянных родов, с улыбкой смотрела на своего старшенького. Она всегда выделяла его среди своих детей, ведь он единственный из них, рожден от любимого человека, и вышел просто на загляденье. Единственное, что огорчало женщину, так это полное отсутствие во внешности его кушитских предков со стороны матери, зато его сходство с отцом очень велико. «Мама, мама, а я смог убежать от Сутрука, и даже палкой по мне не попал ни разочка», — радостно улыбнулся ребенок, делясь с кухонными рабынями, одной из которых стала Ешиба, после утери значительной части своей красоты, своим достижением. «Ох, Мари, однажды Сутрук так надает тебе по заднице», — укорила его Ешиба, но даже она знала, что этого не случится. Сутрук, глава стражи поместья уважаемого купца Марва, в малыше Мараке души не чает, а мальчишка все дразнит его и дразнит. То сандалии надрежет, то в кашу добавит приправ, да так, что есть ее после этого нет никакой возможности. Мать внимательно вгляделась в сына, вдруг заметив что-то новое в его глазах, но тут же убедила себя, что ей показалось. Вот только не показалось. Этой ночью, во сне, к своему ребенку явился отец. Он знал, что не доживет и до завтра, ибо был ранен смертельно, а потому, из последних сил решил позаботиться о том, чтобы род его продолжался. Титан Филонис, которого в Шумере знали под именем Филлион, лежал на прибрежном песке острова Крит, где произошла очередная битва между Титанами и Кроносом, и медленно умирал, но его силы сейчас хватало на многое. Титан потянулся по связи со своей кровью, ухнул в нее, и выпал во сне пятилетнего мальчугана, едва его не разрушив. Стабилизировал сон над ним напряжением воли и проговорил: «Здравствуй, сын». Суровый воин, чья жизнь прошла в выживании и боях, не стал рассусосливать, а сформировал ментальный пакет и внедрил его в разум своего потомка, после чего резко приблизился и вбил свои полупрозрачные руки ему прямо в живот, чем напугал мальчика едва ли не до смерти. Титан передавал силу своему ребенку, но она тут же тратилась, вся без остатка. Зато мозг ребенка экстренно развивался, а память прошлой жизни проживалась его разумом, как своя. Сам Титан считал, что прошлая жизнь этой души не очень-то подходит для выживания в этом мире, ведь он просматривал ее вместе с сыном, но это лучше, чем ничего. Это поможет ему не только адаптироваться, но и выжить, а значит, оставить потомство с сильной кровью, кровью титанов. К тому же, оставалась маленькая надежда, что старший брат, Зевс, позаботится о племяннике, но в это верилось слабо. В Элладе идет война, а племянник слишком слаб, и толку Зевсу от него никакого. Закончив с этим делом, Титан выдохнул пришедшему в себя мальчику: «Выживи», и исчез. Через несколько минут все мудрецы, маги, ведьмы и колдуны почувствовали, что мир покинул очередной могучий. В последнее время это не редкость, но привыкнуть к астральным волнам подобной мощи трудно, если вообще возможно. Эти волны слышны даже в соседних мирах, настолько титаны сильны. А мальчик, он прожил в своем сне целую жизнь в 33 года длиной, был школьником, подростком, солдатом, семьянином, жертвой аварии. Он перестал быть мальчиком, он стал мужчиной в теле ребенка 5 лет. Он знал, что проснется, как только пожелает, но пока что к этому не стремился. Он обрабатывал ту информацию, что оставил ему отец, Титан. Не поверить всему этому было просто невозможно, ведь то, что он пережил и узнал, выдумать все это просто невозможно. Впрочем, самый главный факт, который слегка выбил его из колеи, душа существует. Остальное он пока просто запоминал, но не обдумывал. На это еще будет время. Впрочем, он едва успел запомнить послание отца в этой новой жизни или реинкарнации, когда проснулся. Сила, переданная Титаном, кончилась, и мальчик проснулся, почувствовав, что кровь из носа залила его новую плетеную из трав и сена подушку, подаренную мамой. Он встал, умылся из фонтана во дворе, присыпал песком кровавые разводы и вернулся на свою кровать, если так можно назвать плетеную подстилку, и перевернул подушку чистой стороной к себе. Утро вечера мудренее. С самого утра мальчик был задумчив, он просеивал новые знания и менял мировоззрение. Магия существует, и нынешний отец владел ей, точнее чем-то похожим. Хоть он и был больше воином, но это не умаляет его истинные возможности. Да ребенок и сам видел настоящую магию полгода назад, когда хозяин поместья приглашал целителя для своей дочери. Просто для 5-летнего ребенка это было настолько непонятно, что разум отсеял события в папку «неважное», да и все. Маг что-то пошептал, поводил руками, сжигал какие-то травы, и хоп, дочка хозяина выздоровела, причем буквально за несколько минут. А ведь от нее уже оставались только кожа да кости. Но фиг с ней, с магией. Марок со всей печалью осознал, что он раб, рожденный рабыней. Здесь, это статус на всю оставшуюся жизнь. Благословенный Шумер, одно из самых развитых государств мира на сей день, просто не имел социальных лифтов. Вообще, родился рабом, будешь им всю жизнь. Вниз еще можно спуститься по социальной лестнице, но вверх подняться нереально. Твою мать, на исковерканном русском выразил всю глубину жопы, в которую попал мальчик. Отношение ко всему произошедшему у него может быть любым, но играть пятилетнего мальчугана тяжело, почти нереально. Однако, за утро никто ничего не заподозрил. Он все так же шалил, смеялся, носился по двору поместья и незаметно помогал обитателям по мелочам. 5 лет ребенку, уже почти взрослый, по здешним меркам. Вот так и получилось, что Марок изменился полностью всего за одну ночь. А следующим утром он встал раньше обычного и, подобрав ветку у самого забора, отправился на задний двор. Притаился там и стал запоминать все, что видит. А посмотреть там было на что. Сутрук, глава стражи поместья, хотя там все и стражи 4 воина, гонял их в хвост и в гриву. Он крутился на одном месте, выйдя 1 против 4, с бронзовым мечом в руке, да щитом в половину роста, и всегда успевал отразить удары подчиненных. Меч этот стоит не меньше 1/8 такого поместья, как это, а воин, что им владеет, не среднего умения, это точно. Сутрук был сотником в армии императора и не раз участвовал в настоящих сражениях. Когда бойцы разошлись, Сутрук позанимался еще 30 минут, и тоже ушел омыться от пота. А Марок наоборот, вышел на ту же полянку и стал повторять все увиденные удары, только вместо меча в его руках была деревяшка странной, загогулистой формы. Мальчик занимался упорно, как только мог. У него заболела кисть, и он сменил руку. Ноги едва держали уставшее тело, но он продолжал. Он чувствовал взгляд в спину, так что нужно было показать себя с наилучшей стороны будущему преподавателю. Чувствовать взгляды на себя он всегда умел, просто раньше, будучи ребенком, не облекал это в слова, а теперь он использовал это в собственных интересах. Мальчик совсем выбился из сил и упал на песок. Только тогда он почувствовал, что Сутрук ушел и больше не смотрит. «Понадобится много времени и усилий», – пробормотал мальчик, глядя в синее небо. И был прав, потому что взаимное подглядывание продолжилось почти 30 минут, когда, наконец, Сутрук вышел из своего укрытия и молча поправил положение руки и ноги длинной палкой, больше похожей на короткий посох. Марок еще понятия не имел, как сильно он возненавидит эту палку, но знал, что пойдет сколь угодно далеко, чтобы перестать быть рабом. 2 года спустя, купец Марф вернулся домой из очередного путешествия, на этот раз в Индию. Путешествие было долгим, полным опасности и прибытка, но главное, что по приезду домой, все было в порядке. Дочка подрастает, старший сын показал себя в путешествии с самой лучшей стороны, и Марф был счастлив. Только через 3 дня, намиловавшись с женой, которая правила этим уголком счастья в его отсутствие, он призвал к себе верного Сутрука. «Я здесь, господин Марф», — вошел в первую комнату на мужской половине страж. «Проходи, Сутрук, проходи и рассказывай, как тут все было без меня». «Благодарю, господин. Все, как и всегда, хорошо. Жена твоя благочестива пред богами и мужем, налоги выплачены, рабы работают, стражи стерегут», — склонил голову мужчина. «Слышал я, что кухонная рабыня снова на сносях, и говорят, что твой отпрыск в ней», — усмехнулся купец. «Может и мой, а может и нет, надо мага звать, как разродится». «Будешь выкупать?» — спокойно спросил Марф. «Такое, пусть и редко, случается. Возможно, смотреть нужно, кого родит. Если девку, то нет», — столь же спокойно ответил Сутрук. У него не было желания платить за девицу, да еще и обеспечивать ее приданым, а до того растить. Пусть мать с этим разбирается. Если мальчик родится, тогда и думать будет. «Понимаю», — кивнул купец и, ехидно прищурившись, спросил: «А кого другого выкупить не желаешь?» «Если ты про Марака, господин, то еще думаю. А что так, у него есть воля, есть и упорство. Таланта нет», — пожал плечом воин. «Ну, как я слышал, мальчик в 7 лет выдерживает те же тренировки, что и твои подчиненные, а ты говоришь, что нет таланта. Да ты никак торг уже начал, и господина без штанов оставить желаешь?» «Начал, конечно», — улыбнулся на возмущение купца Сутрук. «С тобой, господин, ведь нельзя по-другому, не то так цену заломите, а я потеряю подающего надежды бойца. Но время идет, и нужно давать ему в руки копье. Но какое там копье рабу?» Воин был спокоен, как скала. Он знал, что с господином они договорятся, не в первый раз. Эх, отец его воином был справным, удачливым да сильным, с намеком на отличную родословную, — пробасил купец. «Знаю, я его хорошо помню, и в тренировочном бою с ним сходился один раз. Гвардеец, не меньше, а то и телохранитель, покачал головой бывший сотник пехоты. Он видел однажды, как сражаются телохранители императора, и знает, о чем говорит. Элита воинов империи Шумер сильно выделяется из любых других армейцев. Поговаривают, что они и против мага могут выйти, и даже победить. Конечно, не против магистра, но мастера завалит точно. Да, невероятный боец, овеянный вниманием богов. И за сколько ты хочешь выкупить его сына? Сделал ударение на предпоследнем слове купец. 1500 взрослого раба, больше не дам, сразу дал честную цену сутрук. 3. Азартно включился в торг купец, но увидел кислое лицо стража. Что, у меня всего 1500 золотых, больше золотого я не отдам, к тому же, это честная цена, господин. Вдруг мальчик родится, на что сына выкупать стану? Понятно, кивнул Марв. Цена, в общем, честная, именно столько он стоил бы на базаре Вавилона или Ура. Так что я согласен, но с условием, что пока ты на меня работаешь, он тоже будет у меня работать. Подходит. Но тогда его питание на тебе, господин. Из рабского котелка пусть жрет. Этот волчонок точно выживет, только сильнее станет. Спокойно пожал плечом Марв. Вот и договорились. Деньги занесу вечером. Так Марок перестал быть рабом, но стал свободным, принадлежащим сутруку. Его вписали в книгу свободных и вычеркнули из книги рабов, но по факту, он не перестал быть рабом, только обязательства и принадлежность сменились. Марок это понимал не хуже остальных, а потому старался на тренировках изо всех своих сил. Стоит сказать, что этих самых сил у него было явно больше, чем у любого другого семилетки, но он скрывал их как только мог. Единственное, что выбивалось из картины нормального семилетнего мальчишки, так это выносливость. Он махал тяжеленным чурбаком, выданным ему вместо копья часами, тогда как любой другой, даже взрослый, давно бы слег от таких нагрузок. Кровь титанов – это не просто слова, это куда более плотная и сильная аура, что, как сказал ему отец, даст долголетие, в районе 300-500 лет, большую силу, выносливость и живость ума. Последнее он и сам заметил, даже раньше, чем понял, что границ развития телесной силы или ловкости просто нет. Думать было легко. Он прошелся по всей школьной программе буквально за полгода вечерних размышлений. Объем внимания стал куда больше, и удерживать в уме задачи стало просто и естественно, да и решать их тоже. Перейдя на институтскую программу, мальчик заметил некоторую тяжесть, но тоже ничего особенного. Мозги пахали как ломовая лошадь, только напрягай. К 7 годам Марок подошел к середине институтской программы, и то, только потому, что вспоминать каждую отдельную задачу было сложно, и приходилось прикладывать усилия в течение дня, чтобы вечером спокойно порешать. Математический факультет Московского технического – это не фунт изюму. Там программа далеко не для тупых, но постепенно он ее перемалывал, заодно вспоминая многие нюансы, например способы быстрого счета, и забивая такие умения на подкорку. Пожалуй, именно это составляло большую проблему, а вовсе не сами расчеты. Мышечная память также не спешила запомнить все нужные движения, в этом смысле не отличаясь от любого другого человека. Ко всему нужна привычка, и эту самую привычку Марок нарабатывал не щадя себя. Основная проблема с тренировками оказалась не в них самих, а в питании. Рабов кормили далеко не досыта, но он огромное количество энергии тратил как на физические тренировки, так и на умственные, а мозги забирают как раз львиную долю сил. Но вот ведь штука. Как бы он ни устал вчера, утром он был свеж, силен и ничего не болело. А он изрядно перетруждал мышцы, причем ежедневно. Это тоже влияние сильной и плотной ауры, что радовало мальчика безмерно. Непоседливость компенсировалась постоянным состоянием усталости, и только поэтому он мог сосредоточиться на всестороннем развитии. Ну, еще, конечно, посох сутрука, это да. Он не щадил будущего воина, и колотил его за ошибки по спине и заднице от всей души. Увернулся, молодец, ну а на нет и суда нет. Так текла жизнь Марака до 14 лет, когда он официально стал воином и пошел в свой первый поход с купцом. 30-летняя Ишиба смотрела каравану хозяина вслед. Вместе с ним уезжал от нее старший сын, и ей было больно от этого. Еще не старая женщина, но уже без нескольких зубов, изрядно пополневшая и оттого давно непригодная в постельные рабыни, она даже сейчас сохранила следы былой красы и одинокой не была. Но ни один мужчина не вытеснит из сердца любящей матери сына. Ему всего 14, а он уже просто копия своего отца. Высокий, статный, красивый, хищник. Это было видно во всем, во взгляде, прямом и уверенном, в походке, по-воински мягкой и тихой, даже в движении плеч, которое делал его отец, словно такие вещи могут передаваться на уровне крови. Медный меч, выданный ему сутруком в эту поездку, не болтается, а словно влитый, держится у пояса. Наконечник копья, с помощью которого молодой воин должен сам сделать полноценное оружие, выдан купцом, а щит давно сделан своими руками. Медь на Умбан перекована из скоб, честно сворованных во время стройки соседнего поместья, а местный кузнец собрал щит и Умбан в одно тело. Зачем ему этот Умбан, было понятно каждому, но здесь, в просвещенной империи Шумер, так просто не делали, а потому, те, кто видел, удивлялись. Да и форма щита не здешняя, круглая, словно глаз шамаша, ноги не закрывает, да только вот подвижность увеличивает изрядно, в отличие от полуростовых плетеных щитов местных вояк. Тяжелые защитные конструкции не позволяют двигаться быстро и смело, и приходится рулить щитом буквально всем телом. Был у парня и доспех для тела, только о нем, кроме кузнеца, никто не ведал, да и он знал только то, что ковал сами чешуйки из меди, но и те дырявые. Зачем, почему, он не знал, получил заказ и выполнил, на том и все. Уже после, Марок своими руками навязывал их на кожаную куртку. Деньги на все это он честно заработал, так как четверть стандартной платы стража он стал получать с 13 лет, когда стал уверенно побеждать в бою не только четверку подчиненных сутрука, но и его самого. Быстрый, словно мангуст, сильный, как медведь и умный, как ворон, он не знал себе равных на тренировочной площадке. Ловкий подросток, уже к 13 годам достигший роста в 1,70 м, крушил врагов одного за другим. И ни разу за это время он не показал своей истинной силы и скорости, даже намеком не дал понять, что то, что он показывает, это не максимум возможностей его тренированного тела. Зато каждую ночь, вставая за 2 часа до рассвета, он перепрыгивал глиняный забор поместья и у самой кромки воды отрабатывал полные комплексы с копьем и мечом, но там уже совсем на другой скорости. Он словно расплывался, а воздух стонал от скорости копья, да и само оно гнулось, сопротивляясь таким нагрузкам, довольно часто ломаясь. Найти подходящую древесину для него так и не получилось. И вот теперь, этот парнишка уже полноценный страж, ушел в поход в дальние страны, где все чуждо, все другое, где нет власти священной империи, и смерть подстерегает на каждом шагу. Мать прощалась с сыном, стоя на дороге, что уводило его из родного дома. Глава 3. Марок, Марок, быстро бери Дора и на разведку, крикнул глава стражи каравана. Черт, снова на разведку, уныло выдохнул парень, и прихватив светловолосого, темноглазого парня лет 20, легким бегом отправился вперед. Земля мерно уходила под ноги, щит мягко хлопал по спине, а рука привычно держала копье. «Может, уже пора?» — в который раз спросил Дор, имея в виду, что сойти с дороги было бы неплохо. «Успокойся, я увижу их раньше, чем они попробуют напасть, а по дороге бежать куда проще». Марок был уверен в себе, хотя бы потому, что почуять чужой взгляд он мог с большого расстояния, и вовсю использовал это умение, уже не раз выручавшее караван в пути. Более того, оно уже принесло прибыток в 20 золотых монет за продажу рабов, которые получились из пойманных разбойников. Когда стража каравана готова к нападению, их не застать врасплох, тем более, когда это 50 голодных до добычи лбов. Сам Марок именно так получил свой бронзовый меч, как часть добычи от проданных разбойников. Он сразил в честном бою их атамана и снял с него довольно короткий и не очень удобный меч, который теперь висит у него на спине рукояткой вниз. Он стал чем-то вроде страховки и не более того. О перековке этого чуда местной техники не было и речи, судя по знакам, выбитым на лезвии, он зачарован на крепость, и медные клинки режут свободно. Пока что ни одной выбоины на нем нет. Они бежали довольно долго, но вокруг был только лес. Вдруг Марок почувствовал внимание, и его резко потянуло в сон. Из-за спины раздался звук падения, и парень понял, что это нападение. Первым делом он подумал на какой-нибудь газ, невидимый и неощутимый, а потому задержал дыхание и со всех сил рванул по направлению недоброго взгляда. В лесок он вломился словно лось, перепрыгнул поваленное дерево, овражек, кусты, названия которых не знал, и выскочил на небольшую полянку. К этому моменту он едва держался на ногах, так сильно хотелось спать. В засыпающем разуме вспыхнуло понимание, магия. Момент, и странный старик нелепо взмахивает руками, падая с бронзовым мечом в плече. Хах, потряс головой Марок, сбрасывая сонное оцепенение, почти полностью блокированное аурой. Ара-а-а! Орет он изо всех сил, и буквально швыряет свое тело вперед, перехватывая левой рукой щит со спины. Укол копьем, отвод щитом, снова укол на этот раз в ногу. Ругань раненого противника, упереть рукоять копья в свой бок, и повести ведущей рукой, начисто срубая голову раненому врагу медным острием. 5 метров до следующего. Не ожидает, можно. Марок резко садится на колено, и словно оставив свое копье лежать на воздухе, забирает у убитого серп, которым тот хотел его прирезать, и швыряет в переднего бегуна. Бросок неудачный, но главное не это. Отвлекся, испугался, и дыхание сбилось. Подхватил свое копье, которое едва ли успело спуститься сантиметров на 20, так быстро все было проделано, шаг вперед, оборот спиной и удар пяткой копья в солнышко, получившему туда же серпом. Благо, что не острой стороной. Используя инерцию, снова полоборота, и копье быстрее иглы в швейной машинке, сделало свой выпад. Труп, обливаясь кровью, как подкошенный, рухнул на мягкую травку подлеска. Прыжок, чтобы перепрыгнуть падающего, и на щит обрушилась огромная коряга. Парня снесло на пару метров, но тот легко приземлился на ноги, благо, что краем щита попало выше брови и сотрясения нет, да и в глаз могло, было бы плохо. Хватит играться. Мгновение полной концентрации, щит отброшен, и 7 точных уколов по ногам бандиты даже увидеть не смогли, словно свежий ветер пронесся между ними, оставив после себя раны в ногах. Лучнику, сидящему на дереве, досталось куда серьезней. Марок не стал рисковать и пришпилил его к дереву броском копья, как энтомолог бабочку. «Демоны!» — экспрессивно выдал парень, разобравшись с разбойниками и вытирая текущую из лба капельку крови. «Вы меня понимаете, чего хочет этот демон?» — спросил один раненый другого, морщась и зажимая неприятную рану на бедре. «А я откуда знаю?» — ответил второй. «Не нашинский какой-то, шамана нашего убил, чего делать-то будем?» Передовой отряд местного племени понятия не имел, что с ними будет теперь, да еще и без шамана. Тот был единственным в племени, и характером откровенная погонь, никого в ученики брать не желал, а на племя ему плевать. «Я хочет, чтобы вы идти за мной, туда», — с трудом ответил Марок. Он не так давно узнал о еще одном своем потаенном свойстве. Он не просто быстро учил языки, он понимал, что ему говорят сразу, даже если язык был совершенно незнаком. За последний год путешествия он услышал более 40 языков, и понимал их изначально, вот говорить, это уже сложнее. Язык норовил свернуться в калачик, а то и вовсе в трубочку. «О, по-нашему говорит, уже хорошо», — отметил еще один раненый. Правда, наш переговорщик на дереве завис, и, видимо, насовсем. Марок оглянулся на пришпиленного, и несколько раз оттолкнувшись ногами от деревьев, взлетел к нему, выдергивая из него свое копье. Приземлился, а следом за ним, и труп тоже рухнул на землю мешком костей и мяса. Неплохой лук. Интересно, откуда у этих дикарей такое сокровище? Парень осмотрел дорогую игрушку, залез в тул и пересчитал стрелы. Неполный десяток, да еще и с бронзовыми наконечниками. Дорогое удовольствие. Лук весь изрисован какими-то знаками, но, что они значат, непонятно. Явно неразговорный. Читать незнакомые языки Марок тоже умеет. Однако от этого произведения искусства тянет чем-то этаким. Парень уже несколько раз встречался с магией в разных проявлениях, и слегка, самую малость, чуял ее. «Заберу себе, и вы, хватайте вашего шамана, и идите», хотел сказать полубок, но получилось что-то вроде «эй все, бритишек шмна идти». Понять-то его кое-как поняли, но шевелить ранеными конечностями никому не хотелось. «Быстро». Это слово получилось у него чисто и веско, особенно совместно с движением копьем. Люди стали отрывать от одежд полоски и быстро перебинтовывать резанные и колотые раны. Через полчаса все оказались у дороги, где спал сладким сном Дор. Он так забавно посапывал и пускал слюнку в утоптанную землю дороги, что Марок рассмеялся. Парень совершенно не желал просыпаться, и тогда подросток ткнул его в ребра. Тут уж, хочешь, не хочешь, а проснешься, что и было доказано на практике. К вечеру полубок подсчитывал барыши с этого нападения, а караван остановился как раз в племени этих самых разбойников, вернув их за изрядные скидки. В племени оказался весьма знающий шаман, тот самый, которому Марок воткнул меч в плечо, а его луки и стрелы были просто невероятны. Купец Марф не пожалел, что этот отрезок пути он решил пройти пешком, а не по воде, так как такой товар стоил того. Здесь они его взяли по дешевке, и большую часть цены стоили жизни их соотечественников, в то время, как продавать он будет их по баснословным ценам уже в Милуке, а может и в самом Вавилоне. Однако, долго задерживаться в племени они не стали, и через пару дней вышли обратно в сторону моря. Пара дней осталось до удобной бухты, где их будет ждать корабль. Вообще, купцы редко ходят по земле, обычно они ходят на кораблях, и в общем-то это правильно. Но Марв промышляет работорговлей, иногда беря на меч целые селения, которые находят именно так, путешествуя по земле. Он такой далеко не один, такое время, и такие нравы. Мараку было сложно принять подобное. Да и что говорить, если после первого собственноручно убитого человека он блевал минут 40, а потом приходил в себя неделю. И все же, это его сильно изменило. Одно дело, готовиться стать воином, и даже резать животных, и совсем иное, отнять жизнь у человека. Казалось бы, и так знает, что смертен, даже учитывая то, что он наполовину титан. То, что душа бессмертна и неуничтожима никем, даже богами, он тоже знает, и все равно, принять нового себя оказалось сложно. Будучи в армии, он стрелял из огнестрельного оружия целых 3 раза по 9 патронов, и все в обычную мишень, так что опыт оказался новым и не сказать, что приятным. Но Марак прекрасно понял еще в детстве, что вариантов тут нет, или ты, или тебя, а потому планомерно готовился именно убивать. Умирать снова ему не хотелось. Путешествие явно затягивалось. Трюм корабля давно полон, в том числе и рабами и рабынями. Моряки и стража свободно пользуют последних на предмет женской ласки, и женщины не сильно-то отбиваются. Нескольких из них, как особо дорогой товар, купец везет отдельно, иначе кормит и следит за ними, а на остальных ему плевать. Беременная рабыня стоит дороже в 1,5 раза. Рабы сидят на веслах и впахивают от рассвета до заката. Команда работает сменами, кроме местного повара, тот от плиты отходит только к ночи и встает к ней до восхода. Корабль пристает к небольшим городам по побережью и торгует в них от дня до недели. Товары постоянно выгружают и загружают, припахивая для этого рабов. «Надоело мне это путешествие, домой хочу, в Шумер», — услышал Марак слова старшего смены. С ним у парня отношения чем дальше, тем хуже. С этого похода подросток уже поднял такие деньжищи, что многим и не снились. На дом в Вавилоне не хватит, но все же. Более того, Сарим считал, что новичку они вообще не положены, и хотел разделить его трофеи со старичками, но Марак выбил ему 3 зуба одним ударом, и тот прикусил язык. Буквально. Все, кто был там, только рассмеялись и махнули рукой. Попадать под такой удар ни у кого желания не появилось. Теперь вот, Сарима можно было легко узнать по голосу, он сильно шепелявил. «Я тоже хочу, но в этот раз поездка обещает быть крайне выгодной, так что я пойду до конца. Ты ведь знаешь, что я хочу открыть едальню и жениться. На это нужны деньги и не медные дырки, а полновесное золото. Ину налог плати, императору налоги плати, разор сплошной. Шип шум свободного за себя и жену, сатту кум храму, хорошо хоть илькум службой берут, а не деньгами. Ох, ладно, что уж там», Агафик расстроенно отвернулся. «Да ладно, прошлый поход был богатым, сколько ты привез-то? 2 сотни золотых, да серебра 0,5 мешка, должно было хватить», — покачал головой Сарим. «А не осталось ничего, ездил в Вавилон, в гильдию, омолодился у самого магистра Кишана-целителя, отдал все, что было, да еще те травки, помнишь, что в кашете насобирал да засушил. Оказалось, они редкие, очень недорогие. Так что, к женитьбе теперь готов полностью и бесповоротно. А чего выглядишь как старик, зим на 30? Сам попросил, чтобы внешность солидную оставил, ну магистр и подмогнул в этом вопросе. Но внутри все как у 20-летнего, а то и возраста первой зрелости, 14 лет. Хм, интересно, а то, тебе бы тоже не помешало к целителю какому обратиться, а то ходишь щербатым, как бедняк», — не преминул напомнить Агафик. Он, как старейший во всей страже купца, вполне мог поспорить даже с главой, а то и с купцом при нужде. Опыт тут уважают и ценят, тем более такой, воину за 50 лет, так что за плечами у него многое и многие. 5 медиков за зуб ты отдать вполне можешь. Ага, как же, это дома идешь к целителю и платишь, а тут, на чужой земле, нет уж, да дома потерплю как-нибудь. Ну, как знаешь, конечно. Марак перестал слушать их разговор и разложил перед собой небольшие ножики. Он уже год как учится их метать, стоя научился делать это разными способами, и всей рукой и только кистью, бьет без промаха. Теперь вот сидя надо, потом при ходьбе, потом при беге, а там и до прыжков дело дойдет. Сосредоточившись, он может метнуть их из любого положения и с любой руки, только вот подобный подход однажды даст слабину. Нужно вообще не думая это делать. Оценка расстояния должна происходить автоматически, как и сами движения. Медные ножи обошлись ему в изрядную сумму, в 6 секли серебра, так что парень их берег как только мог. На такие деньги можно полмесяца питаться одними медовыми лепешками и запивать отменным пивом. Тук, тук, тук, медные рыбки замелькали от рук молодого воина, прямиком в борт корабля. 12 шагов уже, поинтересовался Портар, который и обучал его всем премудростям метания ножей. «Угу», — ответил боец и швырнул одновременно с обеих рук. «Тук», — слился звук от двух вонзившихся в нарисованные на борту руки человека ножей, в один. «Еще полгода, и сможешь сбивать чужие ножи своими. Я и сейчас могу, но это вызывает напряжение, а нужно, чтобы было естественно, как дыхание», — покачал головой Марок. «Ну-ка, сбей-ка мой», — и Портар швырнул один из своих ножей в голову нарисованной фигуре. Но нож не долетел, два ножа воткнулись с разных сторон от нарисованной головы. «Отлично, Марок, замечательно. Тогда что тебе еще надо, я не понимаю. Это считается высшим умением у метателей, не считая метания на слух. И его освою, но позже. Пока что этим занят», — качнул головой подросток. «И не на корабле, будь добр. Такие умения осваивают в специально подготовленном для этого месте. Я понимаю и не собираюсь подвергать команду или вас опасности», — успокоил стражника парень, и снова стал метать выдернутые из мишени ножи. «Вот же упорный какой!» — покачал головой Портар и отошел, чтобы не мешать. «Портар, ты ведь не забыл?» — спросил вдруг отошедшего стража Марок. «А, что? Вот же отрыжка Пазузу!» «Когда успел?» — возмутился страж, ощупывая пояс. Но кошеля там не было. Именно его ему протягивал ученик по метанию ножей и карманным кражам. Собственно, Марок не собирался воровать, но вот научиться замечать такие вещи уметь хотел. Так что они воровали друг у друга кошели постоянно, но возвращали не тронув содержимое. За этим их занятием наблюдала вся команда здоровенного корабля и даже делала ставки. «Когда ты отвернулся и отходил, слишком ты был возбужденный, чтобы хоть что-то замечать вокруг. Отлично выполнено, Марок. Пожалуй, больше мне нечему тебя учить на этой стезе», — улыбнулся старший товарищ. «Что же, благодарю. 5 золотых держи и спасибо за обучение, Портар». Парень отдал старшему товарищу его кошель, а следом за ним и 5 монет. Люди вокруг только головами крутили, понимая, что за такую вот учебу молодой балбес отвалил целое состояние. То, что жизнь дороже, им в голову как-то не пришло. Марок только фыркнул себе под нос на такое, но промолчал. Глава 4. Город Милуки сильно удивил Марака. По его прикидкам, он находится весьма глубоко на территории будущей Индии, пока же тут живут хараппы. Хотя, мир другой, и совершенно не ясно, как именно тут будет развиваться история. В той жизни он бывал в крупных городах Индии, и ему совсем не понравилось. Проблемы чисто социального плана полностью перевешивали красоту древних храмов и построек. Ехать туда снова совершенно не хочется, к сожалению. Хараппы же, словно в противовес, оказались социально продвинутым народом со своим законодательством. При жестком кастовом обществе нет такого отношения к рабам, как в родном теперь Шумире. Да и здешние маги участвуют в жизни народа очень плотно. «Все эти дома, храмы и прочее, выращены из камня местными геомантами», — ответил на незаданный вопрос Марф, видимо увидев удивление на лице Марака. «А оно там было написано крупными буквами, ведь отличить гранит он вполне смог. Это изумительно. Редкий человек имеет задатки художника, но на некоторых домах такие ажурные конструкции. Очень красиво», — отметил с восхищением Марок. «Да, я здесь уже в 5-й раз, и всегда иду по городу только пешком, хоть по закону могу и верхом, но пешком медленнее, что дает насладиться красотой этого города. Вавилон, конечно, тоже красив, но совсем другой красотой, строгой, аскетичной, ну, не считая храмов, конечно. Говорят, храм Энли отстроили заново совсем недавно, но сам я его еще не видел». Купец был в прекрасном настроении, а потому весьма словоохотлив. «А у здешних магов тоже есть гильдия?» — поинтересовался у купца подросток. «Насколько я знаю, нет. Есть у меня один знакомый, который с ними общается, Живет Ваан на той стороне площади. Завтра можешь сходить пообщаться, скажешь, что от меня. Но сначала дела закончим», — сурово сдвинул брови Марв. «Конечно», — кивнул Полубок и вернулся к рассматриванию города. «Само собой, это не Ур, где живут 150 000 человек и тем более не Вавилон, но все равно, крупный город. Таких крупных построек, как Вавилонская башня, которую возводит уже 300 лет, тут нет, зато часть города находится прямо внутри скалы, а на самом верху виднеется дворец властителя. Даже с рынка видно, как от золотой отделки отражаются солнечные лучи, и было бы интересно взглянуть на все это богатство поближе. Местные стражи так и будут за нами по пятам ходить, уважаемый Марв. Да, пока мы здесь, и не выйдем за границу их территории, они будут сопровождать нас». Купец в который раз за последние 2 дня посмотрел на сопровождение. Стражи Харрапы носили каменные поножи, явно созданные магией, копья, деревянные щиты, обитые бронзой, и бронзовые мечи на боках. Шлемов у них не было, как и кирас, или чего-то подобного. Марок не раз чувствовал на себе их взгляды, точнее на своей куртке, обшитой медными чешуйками. «С ними не разговаривай, на вопросы не отвечай, если будут упорны в расспросах, отводи их ко мне, и вообще, делай вид, что не понимаешь их языка. А теперь за дело, нам выделили вон то место в торговых рядах, а здание за ним, наше место жительства». «Понял», — кивнул парень и отправился помогать с товарами. «Вообще-то в обязанности стражи это не входит, но иногда и они помогают». Закончив с делами, и получив разрешение старшего смены отлучиться, парень первым делом рванул на базар. Чего тут только не было, это и понятно, ведь Марв специально подгадал время, чтобы попасть сюда на ярмарку, когда стекаются многие купцы из разных земель. Из империи Цин, где уже которое столетие правит бессменная династия Ся, прибыли десятки обозов. Впрочем, им тут не особенно далеко, буквально пару месяцев и на месте. И вот что удивительно, парень увидел на одном из прилавков не что иное, как бумагу. Да, качество отвратительное, но это все-таки бумага. Неудобные вытянутые листы, но это дело десятое. Был уже вечер, да и цинцы тут не первый день, так что Марок решил брать. 7 медных монет за лист, это очень дорого, но парень не скупился. Он купил 100, отдав 12 серебряных монет, и тут же, специальным ножом, разрезал бумажные листы так, чтобы сшить из нее книгу. Обложки выточит сам, корешок можно сделать из бамбука, вымочив его в зелье шаратис, буквально в соседнем лотке продается за медяк, как объяснил продавец. Так что, Марок не задумываясь начал притворять задуманное в жизнь. К утру первая шумерская книга увидела жизнь. Специально для нее, тут же, на базаре, был заказан плотный чехол из выделанной кожи. Обещали доделать через 2 дней. Стоит сказать, что от того, как лихо парень обращался с бумагой, у бедного циновца глаза на лоб полезли. Он даже хотел отобрать у покупателя свой товар, но отхватил сильный шлепок по рукам и начал ругаться. Марок жестко ответил: «Не понимаешь, не лезь». И сам не понимая как, надавил своей сутью на человека. Тот только всхлипнул и едва не рухнул в обморок, благо что помощница подхватила его, дав что-то понюхать. Ближе к ночи Марок вернулся в дом, что выделил им на время ярмарки город, и принялся за обложки. Вырезал их с величайшим старанием почти всю ночь, поспав всего 2 часа, а с утра, переделав все нужные дела, присел прямо в лавке и стал перетягивать обложки купленной вчера кожей, закрепляя с обратной стороны тонкими кожаными ремешками крест-накрест. Кожаные же ремешки стали держать вместе листы и обложки, осталось только корешок приладить, но тут нужно топать в ряд магов. Есть тут такой, но Марок оставил его на сегодняшний вечер. Полубок давно заметил, что нуждается во сне меньше, чем обычный человек. 3-4 часов сна ему за глаза хватает, а может и вовсе не спать до 5 суток, и чувствует себя нормально. Конечно, потом спать захочется сильно. Титаны, к примеру, вовсе не нуждались во сне, как и его отец, но ему сон все-таки нужен. В обед его сменили на месте стража, и Марок отправился с книгой по чародейскому торговому ряду. Нужного специалиста нашел с трудом и не с первого раза. «Здравствуйте, почтенный», — кивнул Марок, зайдя в первую попавшуюся лавку. «И тебе здравствовать, молодой человек», — справился с собой чародей. Крупный, даже слегка толстоватый, темнокожий, в странном головном уборе, отдаленно похожим на челму и тюбетейку одновременно. «Чем могу помочь? Мне бы корешок к книге будущей прикрепить. Знаю, что чародеи такое могут, да и зелье я прикупил вчера у вашего соседа. О, извини, почтенный покупатель, но я работаю с амулетами против нежити и прочей мелкой пакости. Вот, кстати, посмотри, от кровососов ночных прекрасно помогает. Магию чую, но не совсем понимаю, это против гнуса или вампиров? Спросил Марок, усиленно стараясь вчувствоваться во внутренние ощущения. Вампиров, это кто? Ну, с виду как люди, только кровь пьют ради жизненной силы. У вас тут таких не водится? Я понял, о ком ты, чужестранец. Нет, мы давно истребили своих икха. Мы звали их несущими смерть. Это не важно. Кровососы, они кровососы и есть. Пожал плечом юный воин. Этот амулет против лесной кровососущей нечисти, уточнил маг. Без него в джунгли лучше не соваться вовсе. Змей тоже распугивает. Понятно. Нет, мне такой амулет без нужды. Яд змей для меня не опасен, а нечисть ко мне не полезет. Жить все хотят, это да. Сила в тебе так и бурлит. Чего сам-то не сделаешь корешок для книги, коли маг. Направление не то. Махнул отросшими криво срезанными волосами полубок, имея в виду то, что он скорее воин, чем маг, но маг по ауре определил, что покупатель не соврал, хмыкнул и проговорил: «Тебе в самый конец ряда, к шаманам, такой мелочью только они и занимаются». «Спасибо, почтенный», — кивнул Марок и вышел из лавки. Ему маг совсем не понравился, весь какой-то холеный, глазки маленькие, буравчиком, неприятный человек. По пути к шаманам кочевников, Марок зашел в несколько лавок к магам, но ничего путного для себя не нашел. А вот шаманы удивили преизрядно. Книгу ему сделали за пару минут, но парень задержался у них почти на час. «А это что за амулеты?» – спросил на незнакомом для себя языке Мараку довольно молодой девушки-шаманки. «Духи», – отмахнулась она, словно от чего-то несущественного. «Чьи духи?» – насел парень, чувствуя вопль интуиции, а ей он привык доверять. «Невозможно пройти через десяток другой боев и не научиться слушать интуицию. Там дух прежнего шамана моего племени», — девушка указала головой на берестяной мешочек на кожаном шнурке, — «а там, три духа волка, от старого шамана осталось, так что за качество не отвечаю». «И как с ними работать?» — спросил Марок. «Видишь белое пятно на мешочке? Капни на него кровью, и сможешь повелевать духом шамана. И с волками в бусинах смоляных можешь поступить так же, а можешь духом своим надавить, они же слабые совсем, бесполезные», — пожала плечами шаманка. Парень еле сдержал взгляд, как на дуру, но о цене договорился на берегу. «За сколько отдашь?» «Пара медных хватит, пара серебрушек, скорее», — с сомнением протянула девушка, — «но можем и договориться, полюбовно». «Ну что же, пойдем договариваться, потому что эти амулеты не стоят двух серебряных, а так и мне хорошо, и тебе радость», — улыбнулся парень. С женщиной он был последний раз аж полгода назад, а на рабынь его не тянуло. В них не было чего-то важного, нужного, какой-то страсти, что ли. Впрочем, это бы он пережил, но вот то, что с ними вся команда кувыркалась, да и стражи тоже, его категорически не устраивало. В прошлой жизни он привык к женщинам определенного характера, страстным, даже слегка диковатым. Там, в его мире, они сильно выделялись из серости окружающего и разбавляли его мир яркими красками. Ну, а то, что такие особы обычно довольно неряшливы, ему было плевать, как размещены ее вещи в ее же квартире, все равно он вез ее к себе. Шаманка оказалась страстной, резкой и весьма громкой девушкой, но Марака это не смутило. Тренированное тело работало как паровой молот, неутомимо и неостановимо. В процессе шаманка узнала много нового о горизонтальных отношениях полов, хоть вроде как и была замужем, судя по вышивкам на ее одежде. Их полубог читал с той же легкостью, как и любые письмена в этой жизни. Просто, видимо, племя решило разбавить кровь, вот ее и отправили в это путешествие, как самую красивую. Впрочем, по мнению Марака, она скорее была ослепительно молода, чем красива, хотя некоторые черты этой женщины пришлись ему по вкусу. Лицо, правда, слегка подкачало, приплюснутое и круглое, но тело оказалось шикарным, тренированное, сильное, кожа тонкая и словно бархатная. В общем, на ночь парень в домик на базаре так и не вернулся, с огромным удовольствием просвещая свою партнершу в делах интимных. Все, что знал и умел, показал и рассказал. Даже с удовольствием узнал кое-что новое от партнерши, что вовсе не удивило. У них в степях свои обычаи. Под утро Марок вышел из торгового домика шаманки упругой, энергичной походкой, а девушка провожала его, едва стоя на ногах. Она честно сделала все от нее зависящее, чтобы понести от этого чужестранца, и даже более того, принесет женам племени множество знаний, как сделать мужей счастливее. Это тоже многого стоит, и Тилинь расплатилась с парнем по-королевски. Волки и дух старого шамана отошли ему по договору, но от себя, в качестве благодарности, она подарила серьгу. Ту самую, что она с огромным трудом создала с помощью всего круга шаманов, и которая может защитить носящего ее от любого колдовства. В серьге был заключен дух волшебной птицы Азив, которая умеет создавать волшебный щит. Теперь эта серьга висит в ухе уходящего воина, и девушка совсем не жалеет о своем подарке. Она просто надеется, что он придет снова. Марок ее чаяния видел, и отказывать не собирался, но в данный момент его ждет работа стража. Первые полдня снова ушли на работу стражем купца и товаров. Рабы постепенно расходились, рабынь тоже скупали, пусть и медленнее. В этой местности больше нужны рабочие руки, чем услады чресел. К середине дня Марок был уже свободен, а потому решил сходить на охоту. Джунгли вокруг города просто обязаны быть наполнены животными. Вкусными, после приготовления на огне, сытными. Аж желудок заурчал в ответ на его мысли, хоть парень совсем недавно пообедал. «Привет, как тут у вас с охотой?» – обратился он к стражнику на базаре. «Там река, в ней много рыбы. Там джунгли, в них много зверей. Иди и охоться». Страж просто отмахнулся. Для него вопрос был совершенно идиотским, а для шумера – нет. Мало ли, какой-нибудь указ местного царька, а ему потом в тюрьму или на рудники. Зачем, когда можно просто спросить. Так что, получив ответ, парень собрался и вышел из города на охоту. Лук он тоже прихватил, хотя стрелять из него толком не умел. Сил натянуть тетиву у него хватит с огромным запасом, а вот прицельно выстрелить, да еще и на сколько-нибудь достойное расстояние, это совсем другое дело, тут навык нужен. Кстати, уже в третий раз напомнил себе Марок, нужно прикупить стрел. Один колчан он полностью забил еще в том племени, где купец прикупил луков и стрел, но хотелось бы еще, чисто на всякий случай, да и для тренировок пригодится. Джунгли. Да, джунгли, это тебе не лес. Совсем не лес. Все здесь кишит жизнью в самых разных проявлениях. Жучки, паучки и прочая мерзость соседствует с хищниками и ядовитыми растениями. Многие из этих растений являются лекарствами от различных хворей, и отчасти именно поэтому в этой стране так много отличных знахарей с малюсеньким магическим резервом. Пожалуй, ни в одном месте нет такой качественной медицины, как здесь, по крайней мере из тех мест, где бывал Марок. А вот с целителями, говорят, не очень, мало и слабые. Всего полчаса бега по странной тропе, и охотник заметил более полусотни разных зверей и птиц. От двух встреченных животных откровенно тянуло магией, причем сильно, сильнее, чем от всей лавки того, первого мага, с которым он общался вчера, вместе с ним самим. Первая оказалась странной птицей, смесью лебедя и крокодила, и несло от нее чем-то темным, опасным, неприятным. Второй оказалась змея, но даже волшебный удав или кто он там, не сравнится по скорости с полубогом. Парень на ходу поймал змею, которая прыгнула на него с ветки, и резко, сильно зашипел на нее, после чего отпустил. Она тут же уползла. Поведя носом, охотник почувствовал знакомый запах. Рядом вода. Сойдя с тропы, он пошел на запах, и через пару минут уже спокойно сидел на камне. Понятное дело, что не просто сидел, а практически слился с ним в одно целое. На него даже птичка села, пощебетала чего-то и улетела. Охоте его научил один из стражей, а парень схватывал все на лету, и многим приемам обучился в кратчайшие сроки. В том числе, изменять состояние своего сознания, чтобы сливаться с природой и не выделяться из нее. Но охота на этот раз не задалась. Птица Ленга не имела имени. Она не имела привязанности. Она не имела ничего, даже дома. Несколько столетий назад она попала в этот мир через портал, но обратно в свой мир попасть не смогла. В ней от демона едва ли четверть, и могущественные печати, что должны были затянуть ее обратно, не сработали, оставив после своего воздействия лишь постоянное тянущее чувство где-то на грани ощущений, приводя птицу в ярость своим постоянством. Теперь, после сотен перелетов, тысяч сожранных зверей и десятков людей, она нашла прекрасное место для пропитания. Она летела по своему обычному маршруту, готовая в любой момент спикировать и впиться своими зубастыми челюстями в добычу. Здесь для нее противников нет и никогда не было. Несколько лет назад она съела целого тигра, матерого, сильного телом и духом. Это была пища богов, от одного воспоминания о которой вечно голодный желудок твари взрыкнул. Да, вот и это место. Здесь есть то, чего не было в ее мире, вода. В ней тоже изредка попадается достойная добыча, но такое было только дважды за все то время, что она живет на скале неподалеку. А вот у воды, добыча есть постоянно, и временами вкусная, сильная. Демоническая птица зорким глазом увидела добычу. Нет, не семейство кабанов, пьющих у воды, не самца тигра, пьющего с другой стороны ручья, и даже не малюсенькую печушку. Она увидела мощную, сильную человеческую душу. Пир. Демон спикировал резко, мощно, быстро. Казалось, что еще мгновение, и острейшие зубы пронзят плоть, но человек как-то заметил охотника, и одним слитным движением воздвигся на ноги, достал меч из-за спины и снес демонической птице голову. Тварь аж передернула Марака. От такого соседства было мерзко, он прямо ощущал те миазмы тьмы, что исходили от этого создания. И всю охоту мне испортила. Или нет, парень повернул голову, и увидел огромную полосатую кошку, за которой он следил, уже на своем берегу. Демонические эманации совершенно не испугали тигра. Ты он или она, сделал шаг в сторону охотник. Если бы это была самка, то драться с ней он бы не стал, но это оказался самец. Сильный, быстрый, уверенный в себе и своих рефлексах, матерый, красавец. Не было и речи о том, чтобы достать лук и выстрелить, кот явно поймет, что это оружие. Остается либо меч, который у него в руке, либо рукопашная. Тигр полубогу не страшен совершенно, его кожа может выдержать попадание стрелы, и останется лишь синяк. Сколько раз это выручало его на тренировках, он и не вспоминал. Главное, что много. А вот одежду стоит поберечь. Здесь она очень дорогая, а та, что есть в продаже, длинная вся, перешивать придется. Охотник положил на землю меч, скинул с себя куртку, нательную рубаху, и, посмотрев тигру прямо в глаза, развел руки в стороны. Огромный кот, весом в 740 килограмм, переступил с лапы на лапу, но своих желтых глаз не отвел. Поединку быть. Два самца замерли напротив друг друга и стояли, пока в какой-то момент струна не лопнула, и они прыгнули. Огромное тело тигра словно смазалось от скорости, за человеком глаз и вовсе не смог бы уследить. Два совершенных хищника, созданных самой природой, сошлись на узкой тропинке. Мрию. Мия. Да не ори ты в ухо, полоса. Мия. Ты, кому сказал? Хэк. Звуки, сопровождавшую извечную борьбу двух самцов, был джунглям привычен. На самом деле, такие вот стычки здесь, явление постоянное и более того, не прекращающееся, так что местное зверье просто отметило для себя, что там-то и там-то идет возня, но не более. Территория либо перейдет к другому хищнику, либо останется за старым, все как всегда. Клубок тел распался неожиданно, вот только человек встал на ноги, а зверь со сломанной шеей остался лежать, глядя пустыми глазами в сторону воды. Черт, надо же, пробил мою защиту, зверюга, разглядывая четыре кровавых полосы на груди, ругнулся Марак. Впрочем, заживут. Парень промыл раны в ручье, но не стал даже ничем залеплять. Из-за плотности ауры, регенерация у него превосходит человеческую в разы, так что, через пару часов, останутся только шрамы. Одевать рубаху не стал, просто завернул ее за ремень штанов. Куртку накинул на то плечо, где она не сможет измазаться в крови, меч приладил на место, а тигра. Тигра полубог взвалил на плечи, и легким бегом отправился к кромке джунглей. Совсем недалеко от города он остановился, обмылся в очередном ручейке и нормально оделся. Шрамы еще немного чесались, но раны заросли полностью. Соорудил волокуши, на которые переложил тушу тигра, и уже именно так вошел в город. Марак не стал идти к своим, они только попортят шкуру. Местные тут же вырвут у зверя сердце и попробуют съесть. Есть тут поверье, что съевший сердце сильного зверя получит его силу, смелость и прочее. При этом, на шкуру им будет плевать. Марака это не устраивало. Он с этой туши желал получить две вещи, шкуру, выделанную и мягкую, и духа этого самого тигра. Так что он прямым ходом пошел к знакомому дому на базаре. Ногой открыв дверь, он тихонько позвал. Телинь. Он даже носом поводил, но ее не почуял, пока со стороны маленького дворика не донеслись быстрые шаги. Девушка выскочила из двери и резко остановилась. В открытую дверь была отчетливо видна голова здоровенного тигра. Девушка замерла и медленно потянулась к костяному ножу, что висит у нее на поясе. Нож оказался в руке. Девушка напряглась и моментально оказалась около тигра, втыкая нож поверх его тела, словно в воздух. Даже не имеющий отношения к магии Марок почувствовал, как что-то важное полностью покинуло мертвое тело и оказалось в костяном ноже. «Я как раз хотел попросить тебя призвать духа этого тигра». «Что?» — повернулась к нему шаманка. «Призвать? Зачем? Могучий был зверь, чуть меня не убил. Вот я и подумал, хорошо бы иметь его в своей свите. Я там еще какую-то пакость убил, вроде демона, но вроде как не совсем. Правда, тащить его сюда мне не захотелось. Демона? Так, погоди, Марок, где он, этот убитый демон?» «Час бега в ту сторону», — показал парень. «Отведи меня к нему, и я сделаю для тебя все, что захочешь», — вдруг яростно выдохнула шаманка. «Ну, пойдем, только с тушей надо что-то решить, а то тухнуть начнет, потом шкуру не снимешь». «Ты хочешь шкуру этого животного и его дух в свиту? Это я хочу, и даже заплачу за это». 5 серебряных, быстро подсказала шаманка. «Скорее 3, поправил удачливый охотник. 4 и 5 медяшек, и не местных, а твоих, шумерских. Ладно, пойдет». Они пожали руки, и деньги поменяли хозяина, благо что в бою кошель не пострадал. «А за поход к телу не совсем демона, я хочу, чтобы ты меня учила своим приемам шаманским, пока я здесь, да и ты тоже. Я здесь пробуду до конца ярмарки, то есть 2 месяца. «Я тоже», — согласился Марок. «Но, я не понимаю, зачем тебе это? Ты ведь можешь учиться у любого чародея в мире, с твоей-то силищей». «Могу, только вот за обучение они запросят огромные деньги, которых у меня, пока что, просто нет. А тебе явно нужно тело этого демона, так что беру то, что мне по карману», — небрежно махнул рукой Марок. «Но я ведь сама еще ученица, и в обучении всего 10 лет. Я сама-то знаю немногое, а умею еще меньше», — растерянно промолвила шаманка. «Однако предыдущего шамана своего племени ты победила. Он был стар и слаб в моем направлении», — продолжила отнекиваться девушка, но Марок почуял добычу и выпускать из клыков не желал.